Вот, кстати, и на весе механических передач можно сэкономить. Приводы там, редукторы. А уж моторы, чтобы сделать их меньше, надо повышать напряжение, а там возникают проблемы со щетками, да и батареи надо больше. Так что, ну все уговорили. А на чем остановились-то? Да пока склоняемся к гидравлике. Там и угловые скорости в 10 раз выше, и несжимаемость, а, значит, и точность позиционирования. Судя по тому, как большинство за редким исключением закивало головами, народ уже решил в пользу гидравлики. Только привлеките разработчиков строительной техники, они этой гидравликой уже больше полугода занимаются. Да мы уже, ну отлично, так и решим. Ага, горизонтальные связи в виде межотраслевых комитетов и рассылки бюллетеней работали. Ну и отлично. И, надо сказать, новые силовые приводы ракеты показали себя просто замечательно. Собственно, ракета управляется двумя источниками управляющих сигналов, работающими одновременно. Первый источник – оператор, который направляет ракету на цель. До того, как мы перешли на радиолокационное наведение, оператор наводил ракету с помощью телескопов разной кратности – обзорного, с увеличением в 10 крат, и прицельного, с увеличением в 20. Обзорный позволял находить цель при первоначальном поиске и при наведении, если она выскочит из прицельного. Ну а прицельный позволял наводить более точно и более точно подавать команду на взрыватель. Сначала наведение телескопов и управление ракетой было не связано между собой. Оператор следил за целью, поворачивая телескоп одной рукой, а другой поворачивал рукоятку управления сигналы, с которой передавались на ракету. Схема была явно сложновата, поэтому уже в августе 42-го в войска пошли системы наведения, в которых ракета управлялась непосредственно поворотами телескопа. Ну, для случаев, когда происходило какое-то рассогласование, например, когда сильный толчок нарушит ориентацию гироскопов, было оставлено и ручное управление, которым оператор мог довернуть ракету на свой маршрут и продолжить управлять ею через телескоп. Правда, при полетном времени в несколько секунд такое удавалось не каждому. И, отслеживая таким образом полет ракеты, оператор направлял ее фактически наперерез, чем снижал перегрузки при маневрировании. Наши гироскопы еще не были настолько хорошими, чтобы уравновешивать большие перегрузки, точность изготовления была недостаточной, поэтому мы раскручивали их недостаточно, чтобы они не сместились при слишком резких толчках и поворотах. Но чрезмерные перегрузки все равно случались. Именно из-за второго канала управления, собственно, стабилизации ракеты. Она ведь летела в воздухе, в котором есть возмущение вихри, восходящие потоки, то есть она летела в неоднородной среде, которая старалась сбить ракету с пути, заданным оператором. Так, помимо неоднородности среды, были и неоднородности изготовления самой ракеты, микрометровые различия в конусности сопла или окружности критического сечения в процессе горения пороха, в минимальной неодинаковости стабилизаторов. Все это также старалось развернуть ракету вокруг оси или повернуть в сторону. И, наталкиваясь собственными неровностями на неровности среды, ракета могла отклоняться очень существенно. Но особенно опасным был именно поворот вокруг оси, ведь управление рассчитано на определенное положение рулей в пространстве, и если ракета повернется, то управляющее воздействие, предполагающее поворот, например, вправо, будет на самом деле поворотом вправо и вверх. Управлять таким реактивным снарядом станет очень трудно, а то и невозможно. И если для старых скоростей хватало и управления на электромагнитах, то на новых ракетах скорости были уже чуть ли не в два раза выше, почти 600 метров в секунду. Соответственно, возрастали и нагрузки на рулевое управление. Поэтому новые гидравлические приводы пришлись как нельзя кстати, их мощности хватало, чтобы преодолевать сопротивление воздуха и поворачивать лопасти на нужный угол, а их компактность и вес не перегружали ракету. Причем, если в старых ракетах с оптическим наведением еще как-то можно было обойтись и электрическими схемами, то в новых ракетах с радиолокационным наведением без гидравлики было уже никак. И все потому, что в новых ракетах мы ухудшили саму динамику полета. Старые ракеты направлялись оператором, поэтому он сам мог предсказать положение цели через некоторое время и, соответственно, он мог направить ракету в ту точку. Получалось, что ракета летела почти по прямой в точку предполагаемой встречи с целью, лишь изредка доворачивая по командам оператора, ну и постоянно борясь со своими неоднородностями и неоднородностями воздушной среды. В новых же ракетах, с радиолокационным наведением, ракета летела точно на цель, в каждый момент времени, а цель ведь сдвигается. Соответственно, и ракета постоянно доворачивает вслед за целью. Так мало того, что цель сдвигается, радиолокационный сигнал тоже не постоянен, он показывает положение цели плюс-минус какой-то градус. Причем, из-за неоднородности приходящих сигналов, этот сигнал может чуть ли не скакать на несколько градусов. Мы, конечно, сразу же сделали фильтры, которые выдавали средний угол между несколькими замерами, поэтому такое скакание сглаживалось. Но все равно ракете приходилось маневрировать не только из-за неоднородности, но еще и из-за движения цели и движения сигнала. И особенно, на конечном участке, где до цели оставалось уже совсем ничего, соответственно, в каждый момент времени она сдвигалась на все большие углы, ракете приходилось все сильнее маневрировать. То есть перегрузки возрастали многократно. Все потому, что мы пока не разработали схему автоматического предсказания положения цели. Правда, осенью 43-го ожидалась рабочая схема ручного предсказания, когда оператор мог направлять ракету не на цель, а в точку пространства перед целью, почти как в старых ракетах с визуальным наведением, но на новой технологической базе. Но в августе 43-го такой аппаратуры еще не было, так что без гидравлики было уже совсем никак. Правда, пришлось очень много поработать над самой схемой управления, ведь сам поворот не происходит одномоментно, раз, и повернули. Нет, это целый переходный процесс, ведь на момент поворота лопасти ракета летит еще в старом направлении, соответственно, чтобы повернуть, необходимо преодолеть инерцию этого движения и направить ее на новый путь. А тут еще и упругость воздуха, который сначала препятствует движению ракеты, а потом, когда ракета поменяла свое положение, это сопротивление постепенно исчезает, но при этом еще продолжает действовать инерция, да к тому же часть корпуса и рулей находится в завихрении, в так называемой тени, а при достаточно резких поворотах начинает играть роль инерции отдельных частей ракеты. В общем, нюансов было просто море, и все их пришлось исследовать. Так, только за второе полугодие 42-го мы выполнили более 3000 продувок, снимая показания с датчиков, и еще порядка 600 пробных запусков, чтобы выявить то, что не учли или не проявилось при продувках. Для этих целей мы сделали специальные исследовательские ракеты, в которых вместо боевой части были установлены парашютная система и дополнительная передающая аппаратура, которая считывала и передавала данные со множества датчиков, установленных на ракете, давление на рулях, сопротивление рулям, давление на корпусе в нескольких точках, угловые ускорения. И на основе этой информации мы потом разбирали полет, почему пошла штопором, или почему воткнулась в землю сразу после старта, или почему вдруг завиляла после вроде бы небольшого поворота. Мы составляли математическую модель полета, чтобы затем переложить ее в коэффициенты усиления каскадов схемы управления. Глава 9. И 42 и 43 мы работали только по статически устойчивым ракетам, которые, если к ним кратковременно приложить возмущающее их полет воздействие, через некоторое время возвращаются в первоначальное положение. Так-то, при достаточно мощных приводах органов управления, высоком быстродействии самих этих органов и достаточности их аэродинамических усилий, можно отправлять в полет хоть стол, просто рулевым приводом придется сильнее компенсировать постоянно возникающие опрокидывающие моменты, отчего частота колебаний приводов будет очень высокая и с довольно большими амплитудами. И как раз статически устойчивая ракета требует меньших частот колебаний приводов, чем статически неустойчивая, то есть ей требуется реже махать рулями, ведь она стремится вернуться в стабильное состояние, как бы сама гасит возникающие от возмущений колебания, а вторую, наоборот, надо постоянно возвращать в устойчивое состояние, и для них нужны рули с частотой колебаний, точнее, управляющих поворотов, как минимум в 2-3 раза выше, чем для устойчивой, то есть стабильной ракеты. Соответственно, неустойчивой ракете требуется более мощный привод, что увеличивает массу оборудования, а следовательно и ракеты. Правда, есть и обратная зависимость, статически устойчивая ракета требует больше усилий для поворотов, то есть при одинаковых приводах она менее маневренная, и чтобы повысить маневренность, ей, наоборот, потребуются более мощные приводы. Так что после некоторых значений потребных угловых скоростей поворота выгоднее применять как раз неустойчивые ракеты. Но пока, для сравнительно небольших скоростей наших целей, было разумнее применять статически устойчивые ракеты, тем более что не требовалось попадать ракетой непосредственно в самолет, а можно было подорвать ее на некотором расстоянии, Поражающие элементы и ударная волна вполне способны разрушить или хотя бы повредить тонкие элементы конструкции немецких самолетов. Все-таки это не баллистическая ядерная боеголовка, и даже не бронированный ударный вертолет. Но и на этом пути нашим ракетчикам пришлось хорошенько потрудиться. Ведь, к сожалению, нельзя просто так взять и поменять, скажем, длину ракеты, или размах крыльев, от этого меняется вся аэродинамика ракеты. При ее полете аэродинамическое сопротивление приложено в центре давления и давит назад, и при маневрах аэродинамические силы прикладываются к центру давления, а вращаться под действием этих сил ракета будет вокруг центра масс всех ее частей, и в зависимости от их взаимного расположения этих центров характер вращения будет различным, а в зависимости расстояния или плеча между этими центрами, зависит скорость этого вращения. Можно представить ракету в виде стержня, который прибит гвоздем в центре масс, а аэродинамические силы – рукой, которая толкает стержень в точке, соответствующей центру давления, причем толкает, как правило, не точно вдоль стержня, а почти всегда, под некоторым углом. Так, если центр масс находится впереди центра давления, то получается, что толкание выполняется в направлении от центра масс, то есть стержень как бы тянут. Поэтому, слегка повернувшись вокруг центра масс, ракета успокоится в новом положении, до следующего толчка, это статически устойчивая ракета. А вот если центр масс находится сзади, то аэродинамические силы, наоборот, направлены в сторону центра массы и опрокидывают ракету, поворачивая ее вокруг центра масс вверх или вниз или вправо-влево, ракета получается статически неустойчивой. Поэтому местоположение этих двух центров оказывает определяющее влияние на устойчивость ракеты в полете, да и не только ракеты, а любого летящего тела, то есть надо так разместить центр давления, чтобы он был сзади от центра масс, причем не слишком близко, чтобы был запас устойчивости, иначе придется тратить много энергии на выравнивание ракеты, но и слишком далеко размещать тоже не надо, иначе много энергии придется тратить уже на ее повороты. И вот, наши конструкторы после каждого изменения в конструкции ракет пересчитывали положение центров давления и если они не устраивали, то меняли габариты отдельных элементов. Собственно, ракету разбивали на отдельные элементы, носовую часть, цилиндрическую часть с блоком управления и ракетным двигателем, хвостовую часть, рулевое оперение и крылья, и для каждой рассчитывали центр давления данной части, а затем, исходя из расстояния между ними, общий центр давления всей ракеты, и затем сравнивали его с положением центра масс. Причем обе величины менялись с течением времени полета. От давления воздуха и скорости полета менялось положение центра давления, а центр масс менял свое положение по мере выгорания топлива, он сдвигался вперед, увеличивая устойчивость и уменьшая маневренность. Соответственно, конструкторы разбивали возможные режимы полета на сетку значений скорость давления воздуха, и для каждого узла рассчитывали положение центров. Для вертикалок было проще, они летели только вверх, поэтому у них хотя бы давление менялось только в одну сторону. У новых же ракет, что мы впервые применили в начале августа 43-го, полет мог происходить и по горизонтали. Соответственно, набор сочетаний давления и скорость масса увеличивалось многократно, и без ЭВМ расчеты заняли бы очень много времени. А так, за полчаса просчитав все контрольные точки, ЭВМ распечатывала несколько страниц с цифровыми колонками и конструкторы погружались в их изучение, изредка выдавая «ага, я же говорил», или «зараза, опять ушла в минус», и по результатам расчетов делали перекомпоновку, удлиняли или укорачивали нос, чтобы сдвинуть центр давления назад или вперед, удлиняли или укорачивали корпус, чтобы сдвинуть центр вперед или назад, меняли размах или форму крыльев, последним пользовались чаще всего, так как корпус нельзя было делать слишком коротким, иначе не поместится топливо и аппаратура, его нельзя было делать и слишком длинным, чтобы он мог выдерживать перегрузки при маневрах, ограничений хватало. Мы поэтому-то и оставили толщину стенок в 2 мм и дальше не снижали, иначе без стрингеров корпус получался очень нежестким и сминался даже при небольших маневрах, это мы выяснили даже без полетов, на стендах. А вот что проявилось только в полетах, так это возникновение резонанса между рулями и корпусом, при утоньшении стенок собственная частота корпуса уменьшалась, а при уменьшении устойчивости возрастала частота колебаний рулевого оперения, так как приходилось чаще подправлять начинавшую сходить с курса ракету. И в какой-то не очень прекрасный момент эти частоты стали близки. Первая ракета просто отказала и грохнулась на землю. Оказалось, в ней разрушились три лампы, аппаратура не была разбита вдребезги только потому, что парашютная система управлялась в том числе и набегающим потоком, механически, прекратился поток, выпускай парашют. Но причина этого была непонятна, и пришлось сделать более сотни запусков, прежде чем нашли виновника, ведь частоты совпадали далеко не всегда, в какие-то дни воздух был, например, спокоен, и требовалось меньше подруливаний, ракета идет нормально, в какие-то дни, наоборот, возмущений воздуха слишком много, и требуются постоянные подруливания, но, видимо, рулевое управление быстро проскакивало резонансные частоты, и ракета снова летела нормально. На этом резонансе мы потеряли полтора месяца, как раз октябрь 42 и половину ноября. Много промучились, но сделали кучу стендов, так что все больше испытаний проводилось на Земле. Так, в январе 43-го мы сделали только 17 пробных запусков уже практически готовых изделий, тогда как еще в июле 42-го пробных запусков было больше сотни. С появлением каких-никаких математических моделей полета мы смогли точнее предсказывать поведение всей конструкции отдельных узлов, и на основании этих предположений ставить опыты для проверки, протрясти на вибростендах с нужными ускорениями, продуть ракету в сверхзвуковых потоках при заданной последовательности маневров, чтобы уточнить перегрузки. Одних сверхзвуковых труб у нас было уже 15 штук. И, надо заметить, даже для дозвуковых труб это был не просто мощный мотор с вентилятором, ведь ракета летит в более-менее однородном воздушном потоке, а вентилятор дает очень возмущенный поток, соответственно, его надо успокоить, пропустить через длинную трубу с поворотами, да еще через несколько коробчатых конструкций с множеством длинных и узких коробов, чтобы они запараллелили потоки, а для сверхзвуковых труб не да еще добавить и соплоловали, чтобы из дозвукового потока получить сверхзвуковой. Ну, по сверхзвуковым потокам во второй половине 42-го у нас было уже много специалистов, и появились они в процессе разработки оборудования для напыления металлов. Получив первые работающие схемы еще осенью 41-го, разработчики не стали останавливаться на достигнутом, а наоборот, стали наращивать свои усилия, как количеством оборудования для исследований, так и самими исследователями. И помимо исследований свойств самих напыляемых материалов, важной частью стали исследования истечения горячих газов через сопла, ведь там надо сжигать топливо, керосин, бензин, метан или что-то другое, подавать продукты сгорания в патрубок, где они будут подхватывать распыляемый металл, расплавлять его и затем переносить к поверхности напыления. Так вот, на всем этом пути требовалось поддерживать и нужную температуру, и скорость потока, и его постоянство. А это, практически газодинамика в неприкрытом виде. Быстро поняв, что чем выше скорость потока, а, значит, и частиц напыляемого металла, тем плотнее и надежнее получаются напыляемые слои, исследователи начали работать со сверхзвуковыми потоками, благо соплоловали было известно уже не одно десятилетие. Но с режимами, методами регулирования, составами горючей смеси наши работали еще полгода, зато к осени 42-го, практически через год после начала работ вообще по напыляемым металлам, мы уже использовали аппараты со сверхзвуковым напылением. Помимо более прочных покрытий, мы получили набор аппаратуры для исследований в термодинамике, а также более 200 более-менее опытных исследователей. И вот, покорив очередную высоту, эта беспокойная команда стала озираться вокруг, где бы еще приложить свои силы. Ведь идти на фронт мы им запретили, повоевали каждый по паре тройки месяцев, и хватит. Пусть отдают долги родине в цехах и лабораториях. И на фронт-то отпускали не сразу всех, а по очереди. А не отпустить было нельзя. Ситуация была близка к бунту, все воюют, а мы тут в теплых местечках сидим. Ну, хорошо, повоевали, получили ордена и медали, некоторые даже пролили кровь, а теперь, за работу. Некоторых из этих ученых-милитаристов мы отвлекали на ракетную тематику и ранее, когда надо было разбираться с соплами, как с изучением советских конструкций, так и с разработкой собственных. Поэтому тема лежала фактически на поверхности и, так как проблема создания собственных конструкций встала уже в полный рост, мы, что называется, нашли друг друга. Временно оставив на разработках новых аппаратов напыление лишь небольшую часть, Остальные исследователи дружно навалились на ракеты, в управлении скоростными газовыми потоками они съели уже не одну собаку, ведь истечение газов не менее важно, чем горение пороха, так как сначала мы контролировали скорость горения только давлением. Чем выше давление, тем выше скорость горения. Это объясняется тем, что, во-первых, давление приближает область горения к поверхности шашки, точнее, горение начинается раньше. Во-вторых, чем выше давление, тем выше теплообмен, соответственно, тем больше шашка получает тепла и тем интенсивнее ее состав разлагается и испаряется, в свою очередь поддерживая горение. В замкнутом пространстве, каковым является гильза патрона или снаряда, этот процесс нарастает лавинообразно, и порох сгорает очень быстро, а при некоторых значениях может и сдетонировать. В ракетных же двигателях присутствует сопло, которое выпускает часть газов наружу, за счет чего и создается реактивное движение. Так вот, совместной задачей пороховиков и сопловиков и было поддерживать нужное давление в двигателе при нужном расходе газов в реактивной струе. То есть пороховики обеспечивали скорость горения, достаточную для генерации газов, а сопловики обеспечивали расход газов, формируя и реактивную струю, и ограничивая давление в камере. И баланс прихода и расхода газа надо было соблюсти так, чтобы давление не нарастало постоянно, все увеличивая тем самым скорость горения, но и не падало бы, тем самым уменьшая эту скорость. Так, при давлении в 20 атмосфер скорость горения 4 мм в секунду, при 100 атмосферах уже сантиметр, при 200 – полтора. Но это для одной марки пороха. Для другого пороха картина будет выглядеть иначе, при 20 атмосферах он вообще не будет гореть, а при 40 горит со скоростью сантиметр в секунду, но при 200 его скорость всего 14 мм. То есть марки пороха различались не только калорийностью, но и реакцией на повышение давления. Одни повышали скорость резче, другие – мягче. Более резкие хороши для стартовых ракет, а вот для маршевых двигателей надо бы помягче, ведь давление в камере двигателя непостоянно из-за непостоянства характеристик шашек. Недостаточно тщательное смешивание или прессовка оставляют шашки неоднородности, и при достижении их огонь движется то быстрее, то медленнее. Соответственно, давление то растет, то падает. В некоторых пределах, конечно, но все-таки. Соответственно, более резкий порох при том же повышении давления начнет гореть более быстро, чем более мягкий, и полет получится более рваным. Это если ракету вообще не разорвет большим давлением. Но скорость горения в общем-то зависит не столько от давления, сколько от температуры у поверхности шашки. А уж как она поддерживается, другой вопрос. Так, при 500 градусах горения практически нет, при 1000 оно идет со скоростью 3 мм в секунду, при 1200 уже 8, а при 1500 уже почти 2 см. Причем температуру можно поддержать не только давлением, но и введением компонентов, которые будут гореть жарко. С моей подачи в порох начали вводить порошок алюминия, что позволило снизить давление в камере на 5 атмосфер, и заодно повысить стабильность горения. Нужная температура та теперь была практически всегда. Но порошок отнимал кислород у клетчатки, поэтому наши стали сыпать в порох еще и селитру. Ну, в принципе, она является окислителем в черном порохе, поэтому это было логично. Но в моей памяти всплыло, что в ракетах использовали перхлорат аммония, и я закинул эту мысль. Оказалось, что он еще лучший окислитель, в его молекуле было на один атом кислорода больше, 4 атома вместо 3, как в калийной селитре. И разлагался он, начиная уже со 150 градусов, а не с 400, как селитра, то есть стабильность зажигания и горения смеси с участием перхлората была выше. К тому же он при разложении давал только газообразные вещества, в то время как селитра со своим калием давала твердые частицы, то есть повышался еще и выход газа, а ведь именно газ давал реактивную струю. Так мы немного приблизились к смесивому топливу, о котором я либо забыл, либо вообще не знал о местных, так и вообще без вариантов. Но впервые идея была реализована осенью 42-го, когда мне продемонстрировали яркое горение обычной смолы с гудроном. Наши просто смешали все это с алюминиевым порошком и тем же перхлоратом аммония. Смотрите, нам уже и пороха не надо. Молодцы. Когда можно будет запустить в производство? Есть проблемы с эксплуатацией. Смола ведь может размягчиться и потечь. Может, в артиллерийских снарядах такое пригодится? Может. А каучук не пробовали? В голове снова всплыл небольшой фактик про современные мне ракеты. ХМ, в принципе, в нем тоже есть углерод и водород, Надо попробовать. Попробуйте. В принципе, натуральный каучук у нас тоже был. Мы восстановили в местных колхозах и совхозах довоенный объем посадок каучуконосов, гваюлы, коксагаза и таусагаза. До войны эти растения Средней Азии выращивались в том числе и в БССР, и адаптировал их к условиям европейской части СССР никто иной, как академик Лысенко. Вот мы и подхватили это дело, заодно восстановив и переработку каучука на Бобруйском химзаводе. Местный каучук перерабатывали здесь начиная с 1937 года. Так что ракетчики попробовали, и у них получилось, небольшие шашки, что они отлили из смеси каучука, алюминиевой пудрой перхлората аммония и затем нагрели для затвердевания, горели ярко и мощно. Получалось, что при объеме перхлората в 70%, алюминия в 20-10, каучука, удельный импульс был почти 2500 ньютонов в секунду на килограмм топлива, температура горения 3500 градусов и скорости горения от 7 до 16 мм в секунду, то есть показатель степени ниже, чем у баллиститных порохов. И это был не предел, наши ставили опыты с добавлением взрывчатки, ДНТ, ТНТ, гексогена, так там удельный импульс и температуры получались еще выше, а скорость горения ниже, то есть ракета могла лететь на большие расстояния с меньшим запасом топлива. Самое главное, получалась очень технологичная схема изготовления шашек, вместо прессования их можно было отливать в формы. Кажется, мы получали массовое производство ракетной техники. Не знаю, насколько оно нам было нужно в данный момент, но на будущее точно пригодится, хотя бы в качестве средства быстрого развертывания мобилизационных мощностей. Но наши ракетчики пошли еще дальше. Действительно, а чего мы отливаем шашки в формы, затем формируем из этих шашек заряд, затем вкладываем его в корпус. Почему бы не отливать сразу в корпус? К сожалению, эту мысль высказал один из студентов, поэтому поначалу к ней отнеслись прохладно, но, вместе с тем, идея не выглядела совсем уж бредовой, даже наоборот. Поэтому на очередном техническом комитете все-таки решили проверить ее, и по мере реализации этого решения скепсис все уменьшался и уменьшался. Поначалу был затык с тем, как формировать центральный канал. Вставили стержень, залили с ним, а потом вытащили. Ну, не сразу, он все-таки схватился с топливом, так что первую шашку разломали и затем сожгли как мусор. Потом стали вставлять стержни, обмазанные графитом, солидолом, в общем, чтобы его можно было потом вытащить, и дело пошло. А новое топливо, заливаемое по-новому, показало просто отличный результат. Оно ведь плотно примыкало к стенкам камеры сгорания и защищало их от жаркого пламени. Получалось, нам снова можно было вернуться к старому варианту стенок, а то с такими температурами только на теплозащитной обмазке мы теряли более 3 кг веса, а сам корпус требовалось бы делать чуть ли не сантиметр толщиной. Дополнительным бонусом был более плавный ход ракеты, из-за более медленного сгорания шашка горела дольше, соответственно, возрастала дальность ракеты, а технология заливки позволяла делать шашки, в принципе, любого диаметра. Мы, правда, не стали впадать в гигантоманию, ограничившись нашими существующими калибрами. Но и так, дальность действия повысилась чуть ли не в 3 раза. Твердое топливо одновременно делало стенки корпуса более жестким и защищало их от жара почти до самого конца работы двигателя. А практически полное заполнение камеры сгорания позволяло запихнуть в сравнительно небольшие корпуса значительное количество топлива. Если раньше было пустое пространство между шашками и корпусом, то сейчас единственным пустым пространством был только канал. Правда, зимой у нас что-то не заладилось, ракеты на новом топливе иногда сгорали во время полета, но ближе к лету все стало снова нормально, так что к августу мы выкатили нашу новую технику на боевые испытания. Собственно, практически вся наша ракетная техника, что мы применяли в бою, была экспериментальной, конструкции постоянно менялись. Так, первое применение в Аршинской бойне весной 42-го прошли ракеты еще на конструкции РС-132, мы уменьшили вес БЧ, за счет чего поместилась аппаратура управления. С высотой полета в 3 километра, они оказали больше деморализующий, чем реальный боевой эффект на немцев, так что те на время притихли со своими полетами. Затем, понемногу, они все-таки начали снова летать на бомбежке, и выяснили, что ракет у нас немного, и увернуться от них не составляло труда, ну, истребителям уж точно. Поэтому истребители и стали немецкой про. Бомберам-то, что обычным, что пикирующим, доставалось, так что им приходилось подниматься все выше и выше, снижая и нагрузку, и точность бомбометания. Ну а мы тянулись вслед за ними ввысь. Правда, как я уже писал выше, поначалу мы старались не отходить от классической конструкции, оставив теми же и внешние размеры, и состав пороха, разве что уменьшили толщину стенок корпуса за счет применения теплозащиты, но и все. Так что до лета 42-го у нас все еще оставалась старая конструкция, мы отлаживали производство пороховых шашек и проводили опыты по управляемому сгоранию, принюхивались к новой технологии, наращивали статистику, кадровый состав и оборудование. И, получив в июне 42-го новые М-13, мы сделали резкий скачок вперед. Во-первых, мы точно так же переделали конструкцию, облегчив ее за счет толщины стенок корпуса и боевой части. А во-вторых, внеся эти изменения, мы поняли, что в общем-то гораздо создавать уже и свои конструкции. Так что с осени 42-го они пошли чуть ли не потоком. Так, сразу пошло разделение ветвей зенитных ракет. Одни ракеты стали уменьшаться в размерах, немцы все бегали от нас по высотам, поэтому порой летели на низких высотах до 3 километров, рассчитывая проскочить нашу ракетную оборону за счет скорости, благо ствольные Су-23 туда уже не доставали, а более мощные орудия мы использовали как ПТО. Поэтому-то нам и потребовалась ракета для таких небольших высот, расход пороха получался небольшим, и их можно было клепать десятками в день. Другие ракеты работали на высотах до 7 километров. После появления у нас низковысотных ракет этот эшелон стал с ноября 42-го основным у немецкой авиации. Поняв, что на низких высотах мы сбиваем их чересчур лихо, немцы подняли повыше свои бомберы, а в качестве ПРО стали использовать истребители. Пролетая на большой скорости над землей, они могли обстрелять обнаружившую себя выстрелом пусковую, а некоторые пилоты даже навострились сбивать ракеты. А бомберы, пролетев большую часть пути на высоте, при подходе к цели снижались и, быстро отбомбившись, снова забирались наверх. Конечно, у цели их тоже встречали низковысотные ракеты, и бомберы получали свое, но, во-первых, бомбежка все-таки происходила, во-вторых, далеко не все объекты мы могли прикрыть за ИРК даже в начале 43-го, а в-третьих, участки, с которых производился пуск ракет, также подвергался бомбежке. Весной 43-го сложилась практически патовая ситуация, немцы только и делали, что бомбили наши ракетные установки, а мы еле-еле успевали изготавливать новые. Повсеместно происходили жаркие схватки неба с землей, когда навстречу бомбам тянулись дымные шлейфы, и каждый раз было непонятно, что произойдет раньше, бомба упадет рядом с пусковой, разнеся заодно и антенны наводки, а и то разбив станцию наводки, или же ракета все-таки успеет достать бомбера. 700 маловысотных пусковых и 300 средневысотных с трудом сдерживали натиск хотя бы на города, не говоря уж о позициях, те отбивались как могли, 23-миллиметровками крупнокалиберными пулеметами, и изредка получали истребительное прикрытие. Для периметра более 1000 километров установок было катастрофически мало. Даже если их расставить с равными интервалами, то на каждую получим по километру прикрываемого периметра. Это при том, что ракета могла лететь только вверх, ну, отклоняясь градусов на 20-25, то есть одна пусковая не могла прикрыть даже километр. Не говоря уж о том, что немцы летали группами, и одиночная пусковая станет легкой добычей, а группа все равно пролетит дальше, вот только там уже не будет ракетного прикрытия. Поэтому мы применяли две тактики – позиционных районов и ракетных засад. Тему с позиционными районами мы скопировали с немцев, которые стали их организовывать еще весной 42-го, когда у них пошли слишком большие потери от наших высотных бомбардировщиков, те бомбили немецкие аэродромы все чаще, поэтому, стянув на площади в 5-7 квадратных километров несколько аэродромов, немцы обкладывали их крупнокалиберной зенитной артиллерией, а позднее и своими ЗРК, и защищали истребителями, дооборудованными для высотных полетов. Мы поступали также, организуя такие узлы на пути наиболее вероятных направлений полетов немецких бомбардировщиков к крупным городам, заодно как-то прикрывая их. Но в таких районах было не более трети установок, остальные же кочевали по всей территории. Каждой батарее был нарезан определенный участок, по которому они мотались на основании целеуказаний с РЛС. Запустив ракету по одному из самолетов приближавшейся группы бомбардировщиков, пусковая тут же сматывалась куда подальше, в то время как станция наводки вела ракету к цели и, подорвав ее там, тоже старалась прикрыться ветошью. Уже к осени всю технику мы перевели на гусеничный ход, чтобы она не была ограничена дорогами, а уж из-за средств маскировки она действительно напоминала куски ветоши зеленой, бурой, белой, в зависимости от времени года и местности, на которой она действовала. А от истребителей ракетные установки прикрывались еще и Су-23-2. Так, попав под 5-7 выстрелов и потеряв 2-3 самолета сбитыми и еще парочку поврежденными, очередная немецкая свора затем атаковалась истребителями, и тут уже далеко не всегда бомберам удавалось прорваться до наших позиционных районов, если только налет был особо массовым, под сотню бомберов и полсотни истребителей. Но к весне 43-го мы уже научились координировать ракетные и истребительные атаки таких армат, стягивая к их предполагаемому маршруту кочующие ракетные установки и истребители, так что чувствовалось, что перелом в воздушной войне наступал, и наступал в нашу пользу. А в апреле немцев ждал очередной сюрприз. Мы наконец освоили производство длинных шашек на баллиститном порохе, пока диаметром в 6 см. Но это резко увеличило заполненность камер сгорания топливом, отчего ракеты такого уменьшенного калибра смогли лететь быстро, и при этом нести достаточно полезной нагрузки. Причем, уже не только по вертикали, но и по горизонтали. Тут большую роль сыграла новая аппаратура. Во-первых, мы освоили производство гироскопов с очень небольшими допусками, что позволило раскручивать их уже до больших скоростей, на которых их сложнее было сбить с занятого положения. Во-вторых, наши электронщики разработали набор миниатюрных и вместе с тем удароустойчивых ламп. Их коэффициенты усиления были хуже, чем у их более солидных собратьев. Пришлось делать толстую арматуру, поэтому витки сеток были толще и пропускали через себя меньше электронов, а сама миниатюрность не давала больших токов. Но схемы с применением таких ламп вполне нормально работали до 2 км, а миниатюрность позволила запихнуть эти схемы в узкие корпуса новых ракет. Так что на дистанциях в 2 км у нас вдруг появилось новое оружие против немецких истребителей. И немцы сразу прочувствовали изменения в расстановке сил, когда в 3 налетах подряд поочередно были выбиты истребители, что кидались на пуски высотных ракет, а пусковые продолжали раз за разом садить по ставшим беззащитным бомберам. Эти новые ракеты были еще с визуальным наведением, но летали и по горизонтали. Пусковая и операторская находились в одной машине, и после запуска ракеты оператор также вел ее телескопом до цели. Дистанция в 2 км позволяла относительно безопасно стрелять по истребителям, тем та, чтобы попасть по пусковой, надо было сблизиться хотя бы на километр, а лучше метров на 500. К этому времени самолет уже был сбит или поврежден настолько, что пилоту было уже не до стрельбы.